Глава седьмая. Вокруг нас возвелся черный полупрозрачный купол. Причем он прошел прямо сквозь оголовье кровати, отрезав от него большой кусок. «Что происходит?» Тома вскрикнула, принялась отползать от сжимающейся поверхности купола. «Я видел, как, уменьшаясь в диаметре, он разрушает с собой кровать и любые другие вещи, которые попадались у него на пути». «Черт!» Я машинально ощупал пояс. Проводника не было. «Похоже на ловушку». «Когда они напали на нас в библиотеке», Тома вскрикнула, прижалась ко мне. «Двое вернулись и доложили Малиновскому, что ловушка расставлена». «Вот, видимо, и она». «Предки, что же делать? Мы умрем!» Девушка осеклась. Она не могла больше говорить от страха. Мы залезли на кровать с ногами. Через мгновение, когда купол съел углы кровати вместе с ножками, она рухнула под нами. Тома вскрикнула. «Что ты хранишь под ней, под кроватью? Там что-то сильно упирается в матрас». «Ничего». Первым делом я включил режим темной споры и тронул купол. Он не причинил мне вреда. Рука просто прошла сквозь его поверхность. Тогда я оглянулся на Тому. Она судорожно рвала простынь и пыталась порвать оболочку матраса. Я знал, что могу уйти и спастись, но девушка нет. Она погибнет здесь, если ничего не сделать. «Что ты делаешь?» — крикнул я ей. «Там что-то есть!» — все еще пыталась она разорвать матрас. «Там наверняка артефакт-убийца!» «Подвинься!» Места оставалось все меньше. Мы устроились над возможным артефактом, подальше от все сжимающихся стенок купола. «Феррум!» — крикнул я. Вокруг пальцев появилась слабая и едва светящаяся синим аура призрачного клинка. Без проводника это очень слабое заклинание, но разорвать мягкую перину оно сможет. Я принялся это делать. Тома помогала, разбрасывая наполнитель. Когда мы докопались до матерчатого дна, его натягивало что-то в форме куба. Разорвав материю, мы вытащили наружу, собственно говоря, черный куб. «Я так и думала! Куб-убийца!» — в панике закричала Тома. Я увидел, как у девушки слезы навернулись на глазах. «Ты знаешь, как его отключить?» «Нет, его невозможно отключить!» Навзрыд расплакалась девушка. Я тут же вырвал куб у нее из руки, надеясь, что он как-то отреагирует. Куб раскрылся. Черные верхние его части разъехались. Внутри пульсировал энергией черный кристалл. Выражение лица Томы изменилось. Она ошарашенно посмотрела на меня, а потом на кристалл, и тут же выхватила его из куба. Вскрикнув, она отбросила кристалл куда-то в сторону. «Горячий!» — закричала она. Когда все это произошло, купол немедленно распался. Он просто исчез, будто его и не было. Мы так и сидели на оставшемся куске кровати посреди почерневшей трухи. «Предки!» — заплакала Тома, прижавшись ко мне. «Я думала, мы умрем!» «Тихо!» — прижал я ее. «Не умерли. Куб получилось отключить». «И это странно!» — всхлипывая, проговорила девушка. «Почему?» «Потому что открыть куб-убийцу может только тот, кто его настроил, но никак не жертва». «Это черный тессаракт», — задумчиво проговорил Виктор, рассматривая открытый куб. «Это куб-убийца», — ответила Тома. «Не так важно, что это. Главное, что мы разобрались», — поджал я губы. «Ни в комнате Стаса, ни в Викиной такой херни нет. Нужно перестраховаться и проверить остальные». Мы собрались в небольшой гостиной комнате, где привыкли бывать. Стас и Вика, после того, как мы проверили их комнаты, были немножко напуганы, но вскоре отправились спать. Они валились с ног. «Самое странное», — задумалась Тома, — «что Игнат смог открыть куб. В таких артефактах сам куб — лишь защитная оболочка. Открыть или закрыть его может только тот, кто запрограммировал кристалл». Черный куб, раскрытый, лежал на столешнице. Рядом на платочке разместился и черный кристалл. «Нет». Виктор, до этого опиравшийся на стол, выпрямился и скрестил руки на груди. Он выглядел помятым и уставшим, а теперь еще и не выспавшимся. Но хотя бы чистым. Видимо, Матрена отвела его в гостевую ванную. А судя по тому, что физиономия у Виктора была не такая хмурая, как обычно, молодая служанка составила ему компанию во время водных процедур. «Да», — нахмурилась Тома. «Это черный тессаракт, девочка из Ордена. Он реагирует на каждого, в чьем ореоле есть хотя бы одно заклинание черной споры». Я переглянулся сначала с ним, потом с Томой. «Это что-то вроде магической мины». «Ну, во-первых, рейлист, я не состою в Ордене Новой Маны. Мой дедушка состоял, и то вышел оттуда. А во-вторых, тут стоит два зачарования», — Тома указала на камень. «Я попробовала просканировать его на столе для артефакторики. Природу магии он не показал, но условные зачарования выявил». Тома посмотрела на меня и продолжила. «Первое — сон. Второе — человек, расположенный внутри магического круга, который мы видели». «Значит, он сработал бы, если бы я лег на кровать и заснул». «Черная спора превратила бы твою голову в гнилую труху, а ты даже не успел бы понять, что происходит». Виктор пожал плечами. «Может быть, только бы успел проснуться». «Так вот как ты лечил меня и миру», — задумалась Тома. «У тебя есть магия черной споры, поэтому ты смог открыть куб». «Есть», — кивнул я. «Получил от Малиновского. Случайно». «Случайно быть не может», — отрицательно помотал головой Виктор. «Черная спора — это боевой набор заклинаний, разработанный самим сновидцем. Только по его воле маг может получить спору». «Сновидец», — я задумался. Малиновский упоминал о нем. «Но мы враги. Он не мог разрешить мне черную спору». «Та еще мразь. И верно, не мог», — скривился Виктор. «Никто из рейлистов не знает ни имени, ни личности этого человека. Но все прекрасно осведомлены, что неподчинение — это смерть от его руки. Напялит свою золотую маску и ходит». Он зло прыснул. «Воплощение ужаса, мля». «Золотая маска? Сновидец. Что-то здесь слишком много параллелей с шепчущим во снах. Проклятие, неужели это он? Глава рейлистов общался с Катей и даже помогал ей усиливать меня при помощи ореолов. Но зачем это ему? Зачем это сновидцу? А может, тут лишь совпадение? Нужно скорее наведаться к кошмарнице, поговорить с ней на эту тему». «Это была чистая случайность, Виктор», — посмотрел я на него. «Потому что Малиновский попытался убить меня спорой, но совершенно случайно усилил. И, кажется, сам не понимал, как спора работает у меня. Ты видел сам?» «Видел», — кивнул он. «И правда, спора обычно так не работает. Не преобразовывает заклинания других направлений магии, как это делаешь ты. Спора сама является чем-то вроде отдельного направления, как сангвинарика или милитарика. Но самое странное даже не это». «А что же?» Я вопросительно поднял бровь. «То, что ты можешь лечить от споры других людей», серьезно сказал Виктор. «Это невозможно. От споры нет лечебной магии, и в самой споре нет ни одного лечебного заклинания. То, что ты делаешь, очень странно». «Я бы не назвал это лечением», — задумался я. «Скорее, поглощением пагубной магии». «Звучит не очень хорошо», — Тома посмотрела на меня обеспокоенно. «Если ты поглощаешь эту плохую магию, то она должна в тебе копиться. Но что будет, если этот сосуд переполнится?» «Надеюсь», — серьезно сказал я, — «мы не узнаем». Однако Виктор взял кристалл черной споры платком. Никто из них точно не знал, что ты можешь пользоваться спорой, иначе они бы не оставили это здесь. «Это?» — приподнял я бровь. «Да, Павел», — проговорил Виктор. Он явно не решался называть меня именем своего племянника. «Я хочу доказать тебе, что я не враг больше, что мы заодно. Хочу помочь. И тогда, может, ты поможешь мне с моей просьбой». «И как же ты хочешь помочь?» «Разреши, я возьму это», — он показал черный кристалл. «И встретимся завтра утром, во дворе. Я отвечу на все интересующие тебя вопросы, заодно и продемонстрирую свою задумку». «Что ж», — кивнул я, — «давай, посмотрим на эту твою задумку». «Это самый чистый заброшенный полустанок, который я когда-либо видел, Кать». «Ну еще бы», — хихикнула она. «Не переношу грязь и мусор, а заниматься любовью в таких условиях я вообще не смогла бы». Я рассмеялся, и Катя подхватила мой смех. Он звонко разлился по безлюдной округе. По чистому синему небу плыли разнообразные белые облачка. Солнце стояло высоко и, казалось бы, должно сильно припекать, однако оно было теплым и нежным, как в мае. Было таким, потому что так хотела Катя. Забавно, но хотела она и широкий матрац, который расположился в нигде прямо посреди каменной плиты полустанка. Именно на нем мы и лежали, когда все кончилось, и мы перевели дыхание. От горизонта до горизонта бежала железная дорога. По траве, что проросла в гравии между рельсов, было ясно, что поезда давно уже тут не ходят. Я знал, что они не ходили здесь никогда. Это лишь нигде. Тем не менее, нигде оставалось живописным. Вокруг нас развернулись протяжные зеленые поля. Ветер волновал высокую, доходящую до пояса траву, создавал зеленые волны в этом океане. Где-то вдали удобно устроились обширные холмы. Я не знал, от чего мурашки сильнее, от мягкого теплого ветра или прикосновений нежной Катиной кожи. «А почему полустанок?» — спросил я. «Вообще?» — она вздохнула. «Я создавала это место для себя. Когда-то, когда я была подростком, дом Лазаревых постиг кризис. Вышло так, что папе пришлось нас защищать, и меня он решил спрятать. Я и моя мама притворились простолюдинками и уехали сюда, на юг империи. Именно на подобном полустанке нас должна была подобрать личная гвардия». «Ты была на юге?» — удивился я. «Ты никогда этого не рассказывала». «Потому что мало что помню, но полустанок запомнила на всю жизнь. Было мне 14 лет, и это первый раз, когда я смогла поговорить со своей мамой как с человеком, а не с членом дома. Ведь все члены дома-хранителя — это функции. Функцией моей мамы было рожать новых невест», — вздохнула она. «Как раз тогда она была беременна. Но на полустанке она была моей мамой. И раз уж ты позвал меня, я решила, что это достаточно приятное место, чтобы тебя встретить». «Оставалось лишь удачно разместить матрас», — засмеялся я. «Верно», — выдохнула она. Немного помолчав, наконец проговорила. «Я рада, что мы нашли последнее слово. Я тоже. Как оно там звучит?» «Возродись», — припомнила Катя. «Не думала, что слово может быть у Малиновского. Теперь нужно попытаться сложить все, что мы получили, во что-то целостное. Но новый ореол я изготовлю для тебя в ближайшее время». Когда шепчущий во снах перестал помогать, ореолы стало делать сложнее. «Но я рада, что его не видно в последнее время. Ты действительно думаешь, что предводитель роялистов и есть шепчущий во снах?» Виктор сказал, что сновидец тоже носит золотую маску. «И золотые перчатки?» Катя приподнялась на локтях, заглянула мне в глаза. «У шепчущего есть еще перчатки». Про них Виктор не упоминал, а я со сновидцем не встречался. «Может, перчатки — это не так важно?» «В нигде», — серьезно сказала Катя, — «на все следует обращать внимание». «Я спрошу у Виктора». Девушка положила голову мне на грудь. «Но словами ничего не ограничится», — задумчиво смотря в небо, проговорил я. «В черной книге Малиновский упоминал еще два ритуала. Я уверен, что узнаю о них из дневника. Только нужна помощь кошмарницы». Я поморщился. Вернее, сновидицы. «Я рада», — вздохнула Катя, — «что ты спас ее. Мне было жаль эту девушку». «Мне тоже. И я думаю, что она поможет защитить себя от шепчущего, пока мы будем искать способ возродить себя». «Я тоже так думаю», — улыбнулась девушка, и я почувствовал ее губы на своей груди. Где-то в Москве. «Почему вы до сих пор не нашли Мясницкого?» Князь Сикорский побледнел, когда услышал голос провидца, предводителя Ордена Новой Маны. Глубокий, но спокойный, он внушал страх или доверие к его обладателю, стоило только ему изменить тон. Провидец, мужчина в одежде, ставший для ордена традиционной, в черном с красными оборками балахоне и капюшоне, стоял к ним спиной в огромном ритуальном зале ордена. Он занимал место за большим каменным алтарем. Сикорский знал, что именно на нем, этом алтаре, когда-то умерло много девушек из проекта Геката. И только потом, омытый их кровью, он стал ритуальным рабочим местом провидца. Именно здесь, в зале резонации, их господин прорицал будущее. «Последний раз его видели в Питере, мой господин», — проговорил из низкого поклона один из членов ордена. Из-за того, что его лицо было скрыто капюшоном, Сикорский его не узнал. «Но теперь его там нет», — добавил второй незнакомец в одеянии ордена Новой Маны. «Предателя, чья внучка спелась с нашим главным врагом, нужно найти и наказать», — приказал провидец и обернулся. Взгляд Сикорского тут же упал на символ власти Ордена Новой Маны — золотые латные перчатки, которые носил провидец, общаясь со своими последователями. Сикорский видел их уже не раз и всегда задавался одним и тем же вопросом: как они так сверкают золотом в полутьме зала резонации? «Вы свободны», — проговорил провидец, и своды зала сделали его голос еще более грозным. Люди в балахонах, низко поклонившись, попятились назад. Только когда они оказались почти у самого входа, то удалились прочь. «Князь», — обратился к Сикорскому провидец. «Да, владыка. Ты потерпел неудачу на дуэльном фестивале, хотя твой план казался мне удачной схемой». «Замятин не так прост», — скромно сказал Сикорский. «Он щелкает наши схемы, как семечки. Не знаю, как ему это удается. Он вмешался и в дело с ареной, перепутал все. Только с вашей помощью, господин, я смог замести следы на вербовочной арене, которую обнаружил Фомин. «Вербовочная арена», — холодно сказал провидец. Тень от капюшона скрывала его лицо. «Жаль, что ее больше нет. Но главное, что тайны ордена не попали в руки прокураторов». «Это не беда, владыка», — поклонился Сикорский. «Я разверну новую арену, и новобранцы с юга продолжат пребывать в орден». «Очень хорошо, Сикорский. Хоть ты и проиграл в последний раз, я не распорядился лишить тебя статуса магистра ордена лишь потому, что ты решился пожертвовать дуэльным фестивалем ради того, чтобы скрыть следы ордена». «Во имя новой маны», — поклонился Сикорский. «Во имя новой маны», — кивнул ему провидец. «Насколько я знаю, роялисты пытались взять дом Замятина силой и проиграли. Мы должны быстрее взять его под контроль». «Но как это сделать?» — нахмурился Сикорский. «С ним не договориться. Он слишком хитер, чтобы попасть в наши сети просто так. Что ты прикажешь делать мне?» «Он хитер и упрям», — медленно проговорил провидец. «Но есть другое средство». «Какое же?» «Он дал роялистам серьезный отпор. Сейчас они на время затаятся. Их ведущие люди на юге убиты Замятиным. Сновидец укрылся в своем логове, чтобы продумать следующий ход. И сейчас подходящее время, чтобы сделать наш ход». «Но как? Что мне делать?» — сглотнул Сикорский. «Замятин слаб. Знаешь почему?» «Почему?» «Потому что не одинок. Своей жизнью он готов рискнуть или даже заплатить, но жизнью близких никогда. И ирония в том...» Сикорскому показалось, что он видит в тени капюшона жуткую белозубую улыбку провидца. «Что с каждой победой у нашего врага становится все больше и больше близких людей. Ты понял меня, князь?» «Да, владыка», — Сикорский поклонился. «Я сделаю его близких разменной монетой. Я смогу вынудить Замятина подчиниться». «Во имя новой маны, князь». «Во имя новой маны». Когда я проснулся, то почувствовал у себя на плече влажные Катины губы, на бедрах закинутую на них ножку. Ее тонкая рука сплелась пальцами с моей. Я пошевелился, открыл глаза. Увидел, как буйные черные волосы в беспорядке лежали на подушке. «Стоп, черные?» «Ты проснулся?» Пошевелились черные волосы и обнажили лицо Томы. «Ночь была чудесной. Тебе понравилось? Мне очень. Смущало только, что ты постоянно называл меня Катей», —